Октября 16-го дня, Петроград. Турция открыла военные действия против России. Война! Октября 17-го дня. Как это случилось, не могу взять в толк и до сих пор, но вчера я примкнул к манифестантам, носившим по поводу войны с Турцией флаги и портрет, и часа три шатался с ними по всем улицам. Пел, кричал «Ура!» и вообще отличался. Герой! Боюсь только, что герой наш простудился. Сегодня что-то побаливает шею и затылок. Было холодно без фуражки. А дома застал целое собрание Николая Евгеньевича с женой и адвокатом Киндяковым, с которым они неразлучны, Сашенькину подругу, акушерку Фимочку и еще кое-кого, всего человек 7. На радостях достал 4 бутылки вина, которые мне еще в августе добыл пан Звалянский, и мы блестяще его распили. Конечно, не от вина, а от событий все были необыкновенно возбуждены, спорили, кричали, смеялись над Турцией. Потом под пианино, на котором играл Киндяков, пели гимны. Лег только около 3 часов, так как пришлось еще провожать домой Фимочку. Хорошо, что хоть днем сегодня прикурнул, а то бы совсем раскис. Первый раз в жизни участвовал я в народной манифестации, и, нужно признаться, испытал весьма интересное и сложное чувство, которое навсегда останется в моей памяти. И как это ни смешно покажется людям опытным, для меня самым интересным и необыкновенным было то, что шли мы не по панели, а по мостовой, где никогда не ходят. И что не только извозчики, но даже трамваи и автомобили давали нам дорогу. Это обстоятельство, а также флаги, наше громкое и самоуверенное пение и то, что нам козыряли городовые и военные, придавали нам большую важность и создавали такое впечатление, будто и мы также воюем и похожи на какое-то внутреннее войско. Среди манифестантов были и военные, и один из них, отставной адмирал-старичок, все пытался командовать нами и заставить нас идти в ногу. Иногда это удавалось ему сделать с ближайшими, и тогда и пение становилось ровнее, и еще больше становились мы похожи на солдат, идущих в сражение. А как хорошо пелось! И какая испытывалась уверенность в победе, в нашей несокрушимости и силе! Но оттого ли, что мы так необыкновенно шествовали по мостовой, и город представлялся взором с какой-то новой стороны, во мне опять, как и в первый день объявления войны, произошло внутреннее перемещение, и наряду с восторгом все время чувствовался тот же самый необыкновенный и ни на что не похожий страх. Отдаленная Турция и самая война так приблизились, что буквально рукой подать. И вместе с приближением этим все стало непрочно, ненадежно, точно каждую минуту готово провалиться в преисподнюю. И опять же, не сами турки были страшны, мы их до последней степени презирали и даже жалели за глупость. А что-то другое, чего я положительно не умею объяснить. Вот это самая непрочность, что ли. Сегодня, идя утром на службу, я видел, как на полке везли куда-то, очевидно, для посадки небольшие деревца, у которых корни с землею были заключены в маленькие корзинки. Они покачивались на полке и, вероятно, тоже удивлялись, что едут. Испытывали, как и мы, эту самую непрочность. Когда их снова посадят в землю, и они укрепятся, их положение станет естественным. А пока между той землей и этой они должны чувствовать себя очень странно. И положительно не могу с уверенностью сказать, отчего я громче орал «Ура!» От восторга или от страха? Сам ору во всю глотку со всею добросовестностью, а сам думаю, боже мой, где же всему этому конец? Взгляну на дома и людей, взгляну на небо, откуда начало моросить, а там все серо и мглисто, и ничего нельзя понять в происходящем на свете. Как будто и то же небо, и дома те же, что знаю с детства. Но что же тогда случилось, если и дома, и люди, и небо все те же? Дошло под конец до того, что сам себе стал казаться удивительным и даже незнакомым, и захотелось в зеркало посмотреть, чтобы увидеть, как я раскрываю рот и ору, какая у меня физиономия. Сегодня я уже не восторгаюсь и не боюсь, и меня колом не заставишь разинуть рот для пения или крика. Но зато появилась в душе какая-то тянущая тоска, почти болезненная меланхолия. Господи, кому это нужно? Конечно, как русский, любящий свою родину, я не могу не радоваться, что проливы и Царьград будут наши. Но и здесь, в глубине сердца, не могу не чувствовать некоторых сомнений. Ведь жили же мы без Царьграда и не жаловались. А что моего турка пузатого Ибрагим-бея убьют, в этом нет ни малейших сомнений, и мне его от всего сердца жаль. Почему-то этот толстый турок мне кажется похож на меня, хотя я сам вовсе не толстый, и как-то обидно, что он никого не трогал, а его самого все-таки тронули. Конечно, он теперь разъярится, как и все турки, народ свирепый, но ведь так и самую тихую собаку можно раздразнить до бешенства, станет бросаться и на хозяина. Но зачем было разъярять? Нет, что бы ни пела наша контора, все больше мне не нравится, что война. Сделал сегодня глупость и пробовал объяснить моей Лидочке, что такое война и что такое Турция. Даже показал ей на карте. Конечно, она ровно ничего не поняла, и больше всего ее заинтересовало, что так много воды. А потом она и меня отвлекла от газеты, настойчиво требуя, чтобы посмотрел, как она прыгает. «Прыгай себе, прыгай, Божье дитя, и радуйся, что ты не бельгийская или не польская девочка, погибающая в огне или от бомбы из облаков. Стыдно подумать, что и детей также убивают». Октября 20-го дня. В городе ходят ужасные слухи, что Варшава взята немцами. В конторе все приуныли, а на пана Звалянского прямо жалко смотреть. Дома также большие неприятности. Во-первых, к нам совсем переехала на житье мамаша Инна Ивановна. У Николая Евгеньевича вышел грандиозный скандал с женой и с адвокатом Киндяковым, и они разъехались. От Сашеньки знаю, что Николай стрелял из револьвера в Киндякова, но, слава богу, не попал, и дело замяли. И еще счастье, что в тот вечер мамаша была у нас и почему-то осталась ночевать, так что всей истории не видала. Не могу понять, как в такое время можно заниматься ревностью и всякими любовными счетами. На душе и так уже не остается живого места, а тут еще один интеллигентный человек палит в другого. Возмутительно. Позорно. Теперь Николай Евгеньевич уехал на Кавказ, а жена его треплется с Киндяковым, хочет в актрисы или что-то в этом роде. А так как уже 3 недели нет известий от Павлуши, то можно представить, что за настроение в нашем доме. Сам по себе срок этот невелик, принимая в расчет медленность и неисправность военной почты. Но Инна Ивановна ничего не хочет или не может соображать и производит ужасные впечатления своей подавленностью. Вдобавок она еще очень стесняется, не то что даже боится меня. Ей все чудится по ее старушечьему самолюбию, что она не имеет права жить у нас, и когда я от всего сердца начинаю успокаивать ее относительно Павлуши, указывать на неисправность почты и прочее, она поспешно соглашается и смотрит на меня так пугливо, словно я в замаскированной форме предлагаю ей выехать из нашего дома. Раз не выдержал и сказал ей: «Да как же вам не стыдно, мамаша, так думать? И в какое положение вы ставите меня? Я вам единственно добра хочу, а вы смотрите на меня такими глазами, будто я германец из Берлина». Испугалась еще больше. Вот чепуха. И без меня, как рассказывают, она по целым часам плачет. А при мне даже улыбается и шутит, хотя по тому одному, как она путает слова и предметы, видно, что у нее на душе. Вот и сейчас. Сама принесла мне и подала стакан кофе, а сахар забыла, и просто мучительно принимать услуги от такой древней старушки, которая и сама-то еле передвигается на своих исхоженных ногах. Но самое мучительное, до глубины души волнующее меня, это моя добрейшая Сашенька, с которой просто не знаю, что и делать. Вот тема, о которой только и возможно говорить, что в дневнике. Дело в лазарете, устроенном в нашем доме на средства квартирантов, в том числе и мои. Да горе не в деньгах, хотя их таки маловато, а в том, что с первой же прибывшей партии раненых Сашенька всем своим женским сердцем прилепилась к лазарету и ныне уже считается штатной сестрой милосердия, или, вернее, сиделкой, так как никакого курса не проходила. Казалось бы, что можно возразить против такой доброты и истинно христианского милосердия. И все знакомые хвалят Сашеньку, и солдаты ее любят, и сама она испытывает известное удовлетворение, и я молчу и соглашаюсь. Что же мне делать, как не молчать и соглашаться? Ибо что я ни говори, и как невелика, будь моя правда, мне не только не поверят, а еще осудят, оскорбят тяжкими подозрениями, немедленно возведут в чин эгоиста и самодура. Человек, который запрещает своей жене работать в лазарете. Да и как это докажешь? Раз людям выгодно, чтобы женщина не своей семьей занималась, а на них служила и штопала рвань, которую они изволят создавать. А между тем, говоря по самой строгой моей совести, не могу не заявить, что Сашенькин подвиг в лазарете есть чистая безнравственность. Дурной и предосудительный поступок. Нельзя целиком отдавать себя милосердию, оставляя близких своих в пренебрежении. Нельзя. И какое же это будет милосердие, если одних она жалеет, а других, не менее беспомощных и безвинных, она забывает? Даже здесь как-то неловко говорить со всеми подробностями. У меня дурной желудок. И чтобы оставаться для семьи настоящим работником, а не инвалидом, я нуждаюсь в нормальном питании, а наша Аксинья, предоставленная самой себе, кормит меня сплошь такой дрянью, что уже два раза у меня делалась холерина, колики и спазмы. Конечно, что такое желудок какого-то Ильи Петровича перед громами и ужасами войны, перед страданиями раненых, обездоленных и осиротевших? Стыдно даже говорить. Теперь даже и доктора к таким болезням относятся пренебрежительно. Но если принять в расчет, что Илья Петрович такой же человек, как и те, что всю свою жизнь он честно работал не только на себя, но и на других, и теперь продолжает содержать семью и маленьких детей, то и его желудок, смею это утверждать, заслуживает серьезного внимания и попечения. Допустим, однако, что я как-нибудь устроюсь своим презренным желудком, буду слегка голодать или что-нибудь такое, но дети, ведь у нас трое, и старшей Лидочке нет полных и 7 лет, я поздно женился, а Бонна наша, она же и горничная, безграмотнейшее и бестолковейшее существо, способное с чистой совестью отравить или простудить ребенка. Недавно так и было с Петей, промочившим ноги и потом 3 дня пролежавшим в жару. Младший Женя тоже нехорош. Отказывается почему-то есть, заметно похудал и побледнел. А что я могу сделать с ним, когда я ничего не умею с детьми? Когда же я указываю Сашеньке на детей, на их воистину жалкое положение, она коротко говорит: «Скажи мамаше, она все устроит». «Это мамаша-то? Инна Ивановна?» которую ветром качает, как белую пушинку, которая и во сне, и наяву видит только своего Павлушу в окопах. Не спорю, была во время она и мамаша работницей в доме, Ну куда ж ей теперь? Да и не бессовестно ли взваливать на старуху такую непосильную тяжесть? На ее старушечьи бесплодные старания мучительно смотреть. На днях вздумали с нею поиграть детишки. Или она сама затеяла это. Но вышло так, что они повалили ее на пол и чуть самым невинным образом не удушили ее, не заиграли, как котенка. Когда я освободил ее, она заплакала. Да и я взволновался, глядя на ее взлохмаченную детьми трясущуюся голову. Плохо, плохо. Нехорошо поступает Сашенька, ни по совести и ни по праву. Не мы с нею хотели и затеяли войну, и не имеет права эта проклятая война врываться в наш дом как грабитель и опустошать его. Достаточно и тех мучений жертв, которые мы покорно несем, будучи совсем неповинны, и нет смысла самим еще бросаться ей под ноги, как индусы бросаются под колесницу Джаггернаута, своего злого бога. Не признаю я злых богов, не признаю войны, и чем больше твердят мне о каком-то ее великом смысле, тем меньше вижу я смысла вокруг меня, даже в самом доме моем. Или и это смысл, что моя золотая крошка, кроткая Лидочка, уже носит тени печали на своем детском личике и, видя меня скучным и недовольным, старается своим маленьким умишком и слабыми ручками принести пользу по хозяйству, моет стаканы и нянчится с Женей. Ей самой нужна нянька и уход. Плохо, плохо. Да и жизнь дорожает с каждым часом. Производщика и театр уже и не помышляем. Да и с трамваем приходится осторожничать, больше уповая на собственные ноги. Теперь уже не для притворства беру на дом дополнительную работу, спасибо, еще есть такая. Пришлось и пианино отдать. А проклятая война как будто только еще начинается, только еще во вкус входит. И что там происходит, что делается с людьми, нельзя представить без ужаса. Я уже не говорю про низшие необразованные классы, но и профессора, ученые, адвокаты и другие деятели с высшим образованием режутся насмерть, грызутся, как звери, совершенно осатанели и потеряли всякую человечность. Что стоит после этого наука и даже религия? Прежде, бывало, смотришь на профессора и думаешь, вот человек, который не выдаст, за которым, как за каменной стеной, и не убьет, и не украдет, и не оскорбит, потому что все понимает. А теперь и он стал таким же ужасным, как и все, и решительно не на кого положиться. Воистину, как говорится, вся душа трясется, словно бараний хвост. Решительно протестую я и против того утверждения, будто все мы виноваты в этой войне, а стало быть и я. Смешно даже спорить. Конечно, по их мнению, я должен был всю жизнь не пить и не есть, а только орать на улице «Долой войну!» и отнимать ружья у солдат. Но интересно знать, кто бы меня услышал, кроме городового? И где бы я теперь сидел? В тюрьме или в сумасшедшем доме? Нет, отрицаю всякую мою вину, страдаю напрасно и бессмысленно. Маленькая новость. Андрей Васильевич, мой будущий читатель, сразу получил 2 георгиевских креста. Сашенька по дружбе к Андрею Васильевичу до крайности гордится этим обстоятельством, а я только осмеливаюсь спросить, вы сами довольны, Андрей Васильевич? Ноября 2-го дня. Вот, извольте, поговорил по душам. С некоторого времени, сколько я не покупаю папирос, а их все у меня нет. Никто из домашних не курит, и, следовательно, Саша таскает их в свой лазарет раненым. Не запирать же мне столов, как отвора. Но попробовал я сегодня только намекнуть Саше, и в ответ получил: «Можешь сам не курить, а раненым носить я буду». И так жутко посмотрела на меня, что не любовь, а ненависть, словно к врагу, прочел я в этих родных глазах. Так стало мне тоскливо и холодно, будто сижу я в самом настоящем окопе под дождем, и прямо в меня целится проклятый немец. Конечно, завтра же куплю 2000 папирос и разложу по всем столам. Пусть не думает, что я жаден. Но Как она не понимает, что здесь не в жадности дело? Ах, Сашенька, Сашенька! Ноября 6-го дня. Довольно часто захожу в наш лазарет, который теперь расширен на средства города и занимает целых 2 этажа. И бесполезно отравляю сердце видом раненых, безногих, безруких, слепых. Ужасное зрелище, после которого часа на 2 зубом на зуб не попадаешь, особенно когда прибывают свежие, как их называют сестры. А не зайти, не посмотреть, опять-таки прослывешь черствяком и мерзавцем. Вот и отправляюсь в угоду общественному мнению. Поразил меня своим рассказом один раненый, уже немолодой человек из запасных. По его словам, он, заранее идя в строй, порешил никого не убивать. И вот, когда они бросились на немецкий окоп в штыковую атаку, он во избежание соблазна по дороге бросил свое ружье. Прекрасно. Но когда он вместе с другими перешагнул эту роковую черту, то им овладела такая ярость и исступление, что он зубами, буквально, загрыз какого-то немца, прокусил ему горло. Какой ужас! Но всего ужаснее то, что теперь по ночам, когда им овладевает бред, он яростно грызет свою подушку, воображая, что это немец. Грызет и плачет, грызет и плачет. Боже мой! Не случится ли и со мной того же? Недавно ночью, раздумавшись о войне и о немцах, которые ее начали, я пришел в такое состояние, что действительно мог бы загрызть человека. А Сашеньки нет. Она и по ночам дежурит в лазарете. И так мне страшно стало от себя самого, от ее пустой кровати, от мамаши Инны Ивановны, которая больше похожа на мертвеца, нежели на живого человека, от всей этой пустоты и разорения, что не выдержал я. Оделся, и благо лазарет тут же в доме пошел к Сашеньке. Сашенька нисколько не удивилась моему ночному приходу и только попросила меня тише. Даже добыла откуда-то и принесла мне стакан чаю, улыбнулась мне. А кругом тихий ночной стон, и лампочки притушены, и только слышишь, как слабые голоса зовут: «Сестра! Сестра!» Потом повела меня к тому раненому, который грызет воображаемого немца. Действительно, что-то бормочет. Вся голова у него забинтована, и пальцами обеих рук тискает одеяло. «Душит», — сказала Сашенька. Дала ему попить и на время успокоился. Сложил руки невинно, как дитя, и затих. Почти до рассвета оставался я с ними. А дома, на своей постели, долго не мог заснуть и несколько раз принимался плакать от жалости. Как представлю его забинтованную голову и эти бледные руки. Тяжело. Но неужели Сашенька права? И это от жадности я не хотел давать папирос. Боже мой, какая гнусность! Ведь когда ночью тою я смотрел на раненого, я бы на колени перед ним стал, только бы он попросил у меня папироску, захотел курить своей измученной душою. Коротка память у человека. Декабря 4-го дня. От Павлуши пришло сразу 4 письма. Жив-здоров. Он опять в Пруссии. Конечно, и мамаша, и Сашенька, и сам я все в радости и восторге, а вместе с тем подумать, до чего неразумен человек. Ведь после своего последнего письма Павлуша 100 раз уже мог быть ранен или убит, а мы этого точно не желаем соображать и радуемся письму так, словно это мятая бумажка с слабыми карандашными знаками и есть сам Павлуша. Вот что он пишет, между прочим. Что тебе еще сказать, милая Сашенька? Все здесь чрезвычайно интересно. В снежных сумерках смотришь на движущуюся массу людей и думаешь: снег, поле, Германия, великие события, великая война. Вот она передо мною, и я в ней. Приходят с позиции офицер в полушубке, в валенках, в капюшоне, весь в снегу. Все течет, и опять смотришь, как, раздевшись, греется он чаем, и думаешь, вот она, великая война, вот она, великая русская армия. И в последней, самой незначительной черточке нашего походно-военного быта чувствуется эта великость происходящего. Надо заметить, что всюду, кажется, на нашем фронте все военные операции приняли более медленный темп. Со снегом, с холодом все точно отяжелело, и особенно отяжелели люди, закутанные, стали малоподвижны, медлительны, и тяжелое, самое тяжелое время наступает. Вот сейчас я сижу у офицеров, пишу письмо и пью чай из стакана с подстаканником, но вот-вот затрещит телефон, и все меняется, как сон. Переведут батарею на версту в сторону или вперед, придется рыть тугую холодную землю, вырыть к ночи холодную землянку. Ох, как холодно теперь в окопах, и завалиться в ней спать сырому и голодному. И это не выдумка, не воображение, таковы почти ежедневные смены декораций. И ничего нет верного и ни одного часа. Между прочим, ты знаешь, Сашенька, на что похож снег, на котором кровь? На арбуз. Вот странно. А в другом пишет, как ночью на позициях вот теперь прикрылся мокрой соломой, а к утру хватил мороз, на силу отодрался от земли с своей соломой. Бедный Павлушенька. А мы прочли письма и радуемся. 18 декабря. Ну и вьюга сегодня. Несется по всем улицам, горы насыпало, все карнизы и стены побелило. Стоят дома с белыми глазами, как промороженные судаки. И словно нет никакого города, а стоят эти дома нелепой шеренгой посередь чистого снежного поля. Проходил я мимо Исаакия, на ступенях и за колоннами сугробы. И так холодны эти гранитные полированные колонны, что жутко на них смотреть. А людишки закутались и прут себе, натужившись против ветра и по ветру, но больше дома сидят. И пришла мне мысль, что если бы совсем не было у меня никакого дома, и навсегда я должен бы остаться на улице, можно с ума сойти. Каково теперь там? Некогда писать дневник, так завален сдельной работой, что и вздохнуть полной грудью не имея времени. Да и здоровье плохо, усталость, сонливость какая-то, сердце словно льдом обложено. На силу к утру согреешься под двумя тяжелыми одеялами. Хорошо еще, что квартира теплая. Вот уже и Рождество на носу, а где конец войне? Вместо продажных елок на площадях маршируют и учатся солдаты. Куда ни пойдешь, все они. Веселые, однако, и сам как-то подтягиваешься с ними. А на Дворцовой площади видел на днях прямо-таки странное зрелище, в первую минуту рассмешившее меня. Учится их человек 50, и когда издали взглянул, я будто все они освещены солнцем. А солнца нет, что за чудо? Подхожу ближе и невольно смеюсь. Все до одного рыжие, с рыжими бородами. Действительно, точно солнцем освещены. Но вгляделся я внимательнее, и затих мой глупый смех. Бороды рыжие, а лица старые и бледные, в морщинах, и в глазах не веселье, а самая форменная тоска. Должно быть, запасные, семейные. Потом узнал, что рыжих подбирают для какого-то полка или гвардии. Зарабатываю денег побольше, чтобы на Рождество вытащить Сашеньку из лазарета, взять детей и проехаться дня на три куда-нибудь в Финляндию, хоть от газет отдохнуть. Устал. И такая темень в комнатах, словно все мы слепнуть начали, едва желтые лица разглядываешь. Устал.